100%. Сильно возбужденным голосом ответил собеседник, торопливо манипулируя аппаратурой. Нам удалось приблизиться к кораблю претендента на дистанции визуального контакта. Вот, что от него осталось. Изображение кипящего боя вновь скакнуло, перенацеливаясь на новый участок, и резко укрупнилось, рябя помехами. На экране открылся дергающийся вид с расстояния в пару километров. Посреди черноты космоса, в центре облака из разноразмерных обломков, застыла искореженная груда металла, смятая в оплавившийся комок. Ничего общего со звездолетом она не имела. Вокруг нее в бешеной карусели носились два десятка истребителей, посыпая друг друга густыми очередями сверкающих в темноте зарядов. «Ближе не подойти», — сообщал репортер. «Там сейчас жарко. Наших видеодронов постоянно сбивает шальными выстрелами. Нам приходится маневрировать на пределе возможностей. Компенсатор ускорения не справляется с перегрузками. Но прицельно по нам никто не бьет. Мы считаем, что напавшие сознательно не препятствуют ведению съемки. Они хотят донести до всех факт убийства претендента. Судя по всему, здесь был подорван кварковый заряд малой мощности. Нападающие дождались, когда охрана претендента совершит ноль-переход, убедится в безопасности конечной точки пространства и сообщит основной процессии претендента, что путь свободен. Как только эскорт претендента вышел из зеркала ноль-перехода, по нему был нанесен мощный рэп-удар. Нападающие подавили эскорту межзвездную связь, гиперпривод и сильно перегрузили двигатели. Сразу после этого они на максимальном ускорении подвели из глубин космоса носитель с кварковым зарядом. Все было заранее рассчитано до секунды. Эскорт претендента не успел отступить ноль-переходом. Кварковый взрыв уничтожил их полностью. Сканирование корабля претендента сообщает об отсутствии на борту живых. Сигнал персонального идентификационного чипа, внедренного в черепную коробку претендента, не фиксируется. Похоже, охрана претендента сделала все, чтобы дать возможность его кораблю добраться до зеркала ноль перехода, но кварковый взрыв настиг его. Обломки корабля претендента идентифицируются уверенно. От остального эскорта не осталось практически ничего. Трясущееся изображение сменилось видом на космическую битву, и репортер продолжил. Сражающиеся с нападающими, войска великого доминиона Челлари, которых вы видите сейчас на своих видеосферах, появились здесь позже, сразу после взрыва, из-за чего передовая формация попала в область кварковой реакции и почти полностью погибла. Но Челлари действовали стремительно, и нападающие не успели уйти незаметно. Тут до сих пор все забито помехами. Наведенные кварковым взрывом возмущения физических полей не позволили нападающим совершить гиперпрыжок сразу, а посланные на помощь претенденту войска Доминиона прибывали через его ноль-переход, открытый из столичной системы. Есть информация, что некоторым нападающим все же удалось уйти, они бросили в бой эскадру андроидов, чтобы получить такую возможность. Но на данный момент войска Великого Доминиона Челлари полностью блокируют этот сектор пространства, возможность гиперпрыжка подавлена, и мы тоже не можем уйти в гипер. Не позднее чем через час последние нападающие будут уничтожены или захвачены. Известно ли, кому принадлежат силы нападавших? Переспросил репортера журналист в студии. Есть ли какая-то информация на этот счет? Боевые андроиды, которых удалось сбить, совершенно точно принадлежат великому доминиону Цетики, ответил репортер. Ведущие бой подразделения Челлари уверены в этом. Нас, как представители прессы, официально уведомили об этом, как только мы оказались здесь. Мы отправляли сообщение в головной офис, вы получили его. Да, коллеги, мы его получили, подтвердил журналист в студии Изомер, прислушиваясь к сигналу персонального коммуникатора, телефон которого был вживлен ему в мочку уха. «У нас экстренное сообщение. Только что по дипломатическим каналам великие доминионы Цетики и Челлари сделали почти одновременные заявления. Полный текст мы предоставим вам в ближайшие минуты. А пока коротко сообщаем самое главное. Изображение сражения сменилось изображением некоего официального помещения, заполненного журналистами. Восседающие перед ними высокопоставленные чиновники делали заявления один за другим. Официальные лица были хмуры и сосредоточены, их взгляды пылали негодованием, речи звучали обличающе. Пресс-конференция официальных представителей Великого Доминиона Цетики в самом разгаре. Под изображением ведущего возникло изображение репортера, передающего с места событий. «Мы представляем вашему вниманию главное. Великий Доминион Цетики отверг свое участие в нападении и официально обвинил Великий Доминион Челлари в убийстве своего претендента в результате теракта, унесшего более 500 жизней. Спецслужбы Цетики предъявили доказательства». Картинка с пресс-конференции сменилась видеорядом, демонстрирующим растерзанный капитанский мостик крупного корабля, усеянный трупами тиков в скафандрах и мундирах флота Великого Доминиона Цетики. Через помещение быстрым шагом промелькнули несколько боевых андроидов с оружием на изготовку, и видеоряд замедлился, укрупняя изображение. На спине одного из них обнаружилась небольшая эмблема в виде раскалывающегося надвое черепа, пронзенного плазменным клинком сверху вниз. За кадром голос официального представителя Цетиков вещал: «Вы видите данные телеметрии одного из погибших офицеров. Нашим экспертам стоило огромных усилий получить эту информацию, данные восстанавливались по крупицам. Подлые террористы жестоко убили всех, кто находился не только на борту, но и в составе эскадры. Эмблема, которую вы видите, принадлежит мизантропам, это элитное подразделение боевых андроидов сил специальных операций Великого Доминиона Челлари. Именно Великий Доминион Челлари несет ответственность за ужасающий кровавый теракт, лишивший жизни почти 600 журналистов и административных служащих, целью которого являлось подлое убийство нашего претендента. Но Великий Доминион Челлари на этом не остановился и продолжил свои зверства, атаковав и полностью перебив всю нашу эскадру, занимавшуюся поисками нового претендента, включая самого претендента. Его труп был найден на борту уничтоженного корабля эскадры, генетический анализ это подтверждает. Великий Доминион Цетики предупреждает каждого врага. Возмездие последует незамедлительно. Изображение прервалось, и журналист в студии поспешил сообщить зрителям: это официальное обращение Великого Дома Челлари. Их пресс-конференция также идет в эти минуты, наша съемочная группа присутствует там лично. Студийная картинка сменилась другим официальным помещением, в президиуме которого собрались узнаваемо высокие представители Челлари. Достигающие 220 сантиметров ростом, худые Челлари возвышались над залом даже в сидячем положении, что еще сильнее подчеркивало их вечную чопорность. В кадре возник репортер информационного агентства. Официальные представители Великого Доминиона Челлари возложили всю ответственность за произошедшие в последние дни кровавые события на Великий Доминион Цетики. Они предъявили данные радиоперехвата, а также экспертизу остовов уничтоженных кораблей и останков андроидов противника в качестве доказательств. Властитель Великого Доминиона Челлари, владыка Ксипил, самолично сделал заявление на эту тему в самом начале пресс-конференции, после чего покинул ее, предоставив продолжать общение с журналистами своим помощникам. В частности, он сказал: «Великий Доминион Челлари не потерпит столь кровавых злодеяний от кого бы то ни было». На сфере вспыхнула запись с находящимся на переднем плане надменным да нельзя тощим Челлари лет 80, с подчеркнуто царственной осанкой. Его собранные в хвост длинные волосы обильно пробивались сединой и имели черные пряди лишь частично, но были еще достаточно густы. Ультрабогато украшенные официальные одеяния выглядели неброско, и это еще сильнее подчеркивало их громадную стоимость. Голос владыки звучал холодно и не скрывал ноток презрения. Бывший доминион Цетики в своих подлых махинациях перешел все границы разумного. Убийство собственных граждан ради сокрытия недостойности претендента является верхом цинизма и патологической жестокости. Мы не в силах понять движущие мотивы, а также всю степень умственной деградации и паранойи, заставившие бывший доминион Цетики уничтожить свою особую эскадру вместе с якобы только что обретенным претендентом. Учитывая, что Цетики, утратив статус, как никогда заинтересованы в новом претенденте, возникает логичный вопрос, а был ли претендент достойным? Может, Цетикам стало известно то, что неизвестно другим доминионам. Например, способ определения достойности или недостойности претендентов. Как бы то ни было, обвинить нас в кровавых злодеяниях не выйдет. Тон владыки Ксипила стал демонстративно презрительным и еще более ледяным. Великий доминион Челлари не имеет никакого отношения к озвученным преступлениям. Подразделение боевых андроидов Мизантропы было утилизировано 10 лет назад. Тому имеются все соответствующие подтверждения и документы. Цетикам в своих грязных махинациях стоило выбрать более убедительные способы очернить нас. Учитывая наше давнее партнерство по сенатской коалиции, мы бы еще стерпели подобное обвинение. Но терпеть убийство нашего претендента и более 1000 солдат и офицеров флота мы не собираемся. Великий доминион Челлари прекращает какие бы то ни было отношения с бывшим доминионом Цетики и заявляет, что отныне не признает право Цетики на участие в императорской гонке. Мы официально объявляем о поиске претендента. За помощь в его обретении будет назначена награда. Отдельно мы требуем от Регенского совета, пошедшего на поводу у параноиков Цетики, признания нашего первенства в очереди на трон. В противном случае мы будем считать Регенский совет находящимся в преступном сговоре с убийцами, что является нарушением законов империи, установленных высшими силами. В случае возвращения таковых в галактику Тиутиатикаль они будут оповещены об этом незамедлительно. Данные о преступном сговоре будут занесены во все архивы Великого Доминиона Челлари. Трансляция заявления владыки Ксипила прервалась, и в кадре вновь возник журналист в студии. Бывший Великий Доминион Цетики уже отреагировал на заявление владыки Ксипила. Прямо в ходе идущей пресс-конференции представители Цетики назвали его замешанным на крови вопиющим лицемерием и немедленно отказались признавать право теперь уже столь же бывшего великого доминиона Челлари на участие в президентской гонке. Цетики официально разорвали дипломатические отношения с бывшим великим доминионом Челлари и потребовали от Регенского совета немедленно отреагировать на угрозы и попытки запугивания. Журналист перевел взгляд на невидимые зрителю рабочие информационные экраны и сообщил: «Только что поступила информация от наших коллег. Малый доминион Челлари осудил действия Цетиков и поддержал весь перечень санкций, введенных против Цетиков бывшим великим доминионом Челлари, что с самого начала было вполне ожидаемо. В данную минуту все информационные агентства пытаются выяснить позицию Регенского совета, но регенты пока воздерживаются от официальных заявлений. Однако некоторые журналисты, ссылаясь на неназванные источники среди заседателей, сообщают интересные подробности. Якобы Регенский совет не вызывал претендента от Челлари ни на какие официальные совещания, включая глубоко секретные. Есть мнение, что это была частная инициатива группы регентов, предположительно аффилированных с бывшим великим доминионом Цетики. Насколько эти утверждения соответствуют действительности? Уверен, ответ на этот вопрос сейчас интересует многих. Потому что если Регенский совет останется в стороне от вспыхнувшего конфликта, Цетики окажутся в меньшинстве. Союз всех Челлари, если он состоится, а он состоится обязательно, превосходит Цетиков как в количественном, так в политическом, экономическом и военном плане. Цетикам понадобятся союзники, что, учитывая сложившуюся в императорской гонке ситуацию, становится вопросом крайне запутанным. Многое будет зависеть от позиций, которые займут малые доминионы. Предлагаем вашему вниманию мнение ведущих политических обозревателей. Ты слышал? Кихуатон выключила звук новостного канала и обернулась к Ночтли. Теперь два доминиона ищут претендентов. Объявленные награды выросли. Надо действовать, пока нас не опередили. Лучшего времени не будет. Ее взгляд упал на Вячеслава. А он что тут делает? Почему ты его не запер? Я только что сменила код открытия люков. Он снова начнет подглядывать и опять сбежит. Не сбежит, мы заключили соглашение, Начтли вопросительно посмотрел на Вячеслава. Я не стану сбегать, подтвердил тот. Если меня не будут запирать, выдадут лингватрон и разрешат смотреть телевизор. Серьезно. Кихуатон перевела ироничный взгляд на Начтли. А если он врет? Ты проверил его на детекторе лжи. У нас нет детектора лжи, Начтли укоризненно посмотрел на низкорослую женщину. Мы поверим ему, все равно ждать теперь недолго. После такого, он кивнул на транслирующий новости экран, мы найдем покупателя быстро. К тому же Славик согласился носить тюремный ошейник, пока мы не в космосе. Он подошел к одному из стеллажей с оборудованием и коснулся управляющего сенсора. Замок считал папиллярный узор и распахнул прозрачные дверцы. Начтли пощелкал запорами, снимая с креплений толстую пластину лингватрона, вернулся к Вячеславу и прикрепил ее ему на грудь. «Вот тебе лингватрон, как договаривались», — сообщил он. «Не потеряй, твое тряпье слишком хлипкое, крепления могут вырваться прямо с тканью. Надо тебя переодеть во что-нибудь не такое дикарское. Как только Мизлин вернется, закажем материалы и ткани. Служба доставки привезет покупку прямо сюда, остальное сделаем сами. Тебя никто не должен видеть, как он работает». Вячеслав осторожно коснулся пластины лингватрона. «Как включать?» «Уже включено», — ответил Начтли. «Заряда хватит на годы, позже покажу, как заряжать». Лингватрон настраивается на звучащую речь автоматически. Если язык редкий, то устройство самостоятельно запрашивает соединение с базой данных. Она есть на любом судне. Кихуатон. Мизлин не выходил на связь. «Рано еще», — ответила Кихуатон. «Вряд ли он успел добраться до места встречи». Тихий сигнал вызова прервал ее ответ, и невысокая женщина посмотрела на вспыхивающее возле ее головы изображение с иероглифической вязью. «Это он, Кихуатон». Иероглифы сменились лицом Мизлина. Квадратный карлик находился внутри боевого скафандра, его лицо было напряжено, глаза бегали. «Открой этот бесов люк». Судя по дерганным движениям, Мизлин бежал, совершая резкие смещения с прямой линии то влево, то вправо. «За мной погоня. Меня сейчас расстреляют, как в тире. Открывай». Речь квадратного карлика заглушила грохотом взрыва, сменившимся присвистом зарядов ускорителей частицы чавкающими ударами энергетических сгустков. Мизлин сощурился, и его лицо внутри гермошлема затряслось еще сильнее. Кихуатон тихо вскрикнула, опрометью оборачиваясь к управляющим интерфейсам пилотского кресла и вонзила пальцы в светосенсоры. «Открыто, Мизлин. Люк открыт. Я прикрою». Начтли сорвался с места, устремляясь к оружейному шкафу. «Славик, оставайся тут». Он торопливо набрал код и выхватил из-за утопающей в стене дверцы тяжелый бластер. «Кихуатон, готовься к экстренному взлету». Начтли бросился к выходу, и Кихуатон выхватила парализатор, направляя его на Вячеслава. Упал в кресло. «Живо». Она кивком указала на место бортинженера. «Не то уложу на пол». Вячеславу пришлось подчиниться, и он уселся в кресло. Проваляться полчаса на жестком полу в неудобной позе, как это случилось в прошлый раз, после первой неудачной попытки побега, не хотелось. Но оставаться здесь, в отсеке управления, было страшно. «Может, я лучше спрячусь?» Он неуверенно посмотрел на Кихуатон. Женщина держала его на прицеле и одновременно пыталась добраться до распахнутого оружейного шкафа. «Если что, меня тут сразу найдут. В каюте под кроватью есть щель, я смогу туда протиснуться, там не заметит. Болван, на стоянках под кроватями ищут в первую очередь. А если корабль взлетит, то тебя раздавит ложем. Это амортизационный просвет. Во время нахождения в космосе он используется силовым полем противоперегрузочной системы». Кихуатон достигла шкафа и недовольно заявила. «Сиди тут и не трусь. Ничего с тобой не случится». Она убрала парализатор и быстрыми движениями принялась вооружаться. Закрепила на поясе подвеску с ускорителем частиц, прицепила лазерный нож и повесила на грудь бластер. Закончив, женщина побежала обратно к пилотскому креслу. Едва она заняла место второго пилота, как из ее личного коммуникатора донесся голос Мезлина, сопровождающийся грохотом шагов и чавканьем врезающихся в корабельные стены зарядов. «Кихуатон, они внутри. Задраивай все переборки и активируй защитных дронов. Быстрее!» Черноволосая женщина коротко выругалась, и ее пальцы бешено забегали по сенсорам, словно она пыталась поставить некий рекорд. По корабельным коридорам разнесся сигнал тревоги, возле Кихуатон вспыхнула объемная схема фрегата, на которой один за другим смыкались лепестки люковых створ, наглухо отделяя отсеки друг от друга. Ведущий в отсек управления люк закрылся с опасной скоростью, и в боковой стене открылся люк поменьше. За ним обнаружилась неглубокая ниша, заполненная сложным сплетением механизмов, из которой выплыла металлическая пирамида метровой высоты с округлым верхом несимметричной формы. Дрон распахнул орудийные порты, выпуская пару коротких эмиттеров, и активировал систему наведения, поблескивая перемигивающимися светящимися элементами блока сканирования. Охранный механизм приблизился к люку, выставил вокруг себя едва заметную призрачную дымку силового поля, полностью перекрывая проход, опустился на пол и замер. «Не вздумай встать с кресла!» Кихуатон бросила на Вячеслава предостерегающий взгляд. «Твоих параметров нет в системе. Он располосует тебя на жареные ломтики за секунду». Вячеслав застыл от страха, и она впилась глазами в схему фрегата, на которой пара желтых силуэтов спасалась от десятка красных. Ближайшая к рубке желтая фигура принадлежала безоружному Тику и была в безопасности, дальняя, невысокая и гипертрофированно широкая в плечевом поясе, сильно отстала и оказалась заперта с красными фигурами в одном отсеке. Квадратный карлик в боевом скафандре засел за дверным проемом одного из боковых помещений и, резким движением высовываясь в наружный коридор, бил по врагам из тяжелого бластера. Атакующие потеряли одного из своих, оказавшегося под ударом посреди коридора, и залегли, пытаясь массированным огнем не дать карлику вести прицельную стрельбу. Заряды их ускорителей частиц выгрызали из переборок и дверного проема куски расплавленного вещества, но защитное поле боевого скафандра пока держало нагрузку. Кихуатон. Желтая фигурка Тика добралась до отметки двери в отсек управления. «Впусти!» Женщина коснулась светосенсора, и лепестки люковых створ разошлись в стороны. «Взлетаем! Скорее!» Безоружный начтли на бегу обогнул охранного дрона и бросился к капитанскому креслу. «У нас несколько секунд, пока диспетчерская не заблокировала ангар». Он с разбега плюхнулся в кресло, немедленно начавший подгонять свои размеры под его тело, схватился за элементы управления и, не глядя на Кихуатон, приказал: «Выруби гравитацию во втором отсеке и отправь к Мезлину дронов. Как только выйдем в космос, эти уроды окажутся в невесомости, и Мезлин с ними покончит. Лишь бы выйти отсюда». «Кто это такие?» Кихуатон торопливо выполняла полученные указания. «Это полиция. Кто-то все-таки заметил этого болвана во время побега и донес на нас». Охранный дрон свернул защитное поле, поднялся в воздух и выплыл из отсека управления. На схеме фрегата его силуэт двигался по центральному коридору в направлении отбивающегося от врагов квадратного карлика. По пути к нему один за другим присоединились еще два таких же. «Не знаю». Начтли обменивался данными с автоматическим диспетчером, требуя разрешения покинуть станцию. «Но на полицию не похоже. Это андроиды, слишком дорогое удовольствие для полицейского участка на захолустной станции». «Есть». На его меднокожем лице вспыхнуло выражение облегчения. «Нас выпускают. Значит, точно не полиция. Иначе бы блокировали шлюз заранее. Как только отойдем от станции на 1000 километров, залазим под поле преломления и идем напрямик к области гиперпереходов. А эти, красные...» Вячеслав сглотнул, заставляя себя держать себя же в руках, «сюда не придут. Может, лучше поставить сюда еще одного дрона с пушками?» «Нет у нас больше», — огрызнулась Кихуатон, — «всего 3 штуки. Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Не трусь. Мизлин справится, ему не впервой. Он в боевом скафандре, а они в костюмчиках. Сейчас с их невесомостью от пола оторвет, как раз дроны подоспеют. Всех зажарит. Ай, блин, твою-то мать. Схема отсека, в котором шел бой, полыхнула красным и сразу же полыхнула второй раз. У них гранаты. Переборки не выдержат. Второй отсек полностью внутренний. Он не соприкасается с космосом напрямую. Начтли с возрастающей тревогой бросал косые взгляды на схему, под которой густо вспыхивали и иероглифические строки анализа повреждений. Разгерметизации быть не должно. Фрегат вполз в выходной шлюз, пару секунд автоматика станции стравливала воздух, снижая давление до забортного, после чего здоровенная плита внешних шлюзовых ворот поднялась вверх, открывая кораблю дорогу в космос. Начтли вывел фрегат наружу и подал нагрузку на двигатели. Виднеющаяся на экранах заднего обзора громада космической станции начала быстро уменьшаться в размерах, и схема второго отсека в третий раз полыхнула красным. Вячеслав вытянул шею, вглядываясь в изображение. Красные фигурки плыли по коридору, лишившись гравитации, и пытались движениями тел предотвратить смещение, подставляющее их под огонь. Квадратный карлик и три боевых дрона, судя по схеме, таких проблем не имели, и сразу четыре красные фигуры погасли одна за другой. Остальные начали не то бросать, не то толкать в дронов невидимые отсюда гранаты, и изображение отсека запульсировало сигналами опасности. Пол в отсеке управления мелко задрожал, передавая вибрации взрывов. Внутренние переборки не выдержали. Кихуатон сорвалась на крик. «Мизлин! Они хотят добраться до внешнего корпуса и пробить дыру. Двое уходят влево от тебя, остальные вправо. Один дрон накрылся. Вырубай гравитацию везде». Грубый голос квадратного карлика донесся из системы внутренней связи. «Иначе я не успею их догнать». На схеме поочередно погасли еще четыре красных силуэта, и фигурки дронов устремились в погоню. Квадратный низкорослый силуэт бросился в другую сторону, преследуя пару врагов, бегущих через какой-то технический отсек. «За нами погоня!» Начтли вел фрегат прочь, напряженно всматриваясь в показания радаров. «Три отметки. 5, 7. Ухожу в режим невидимости. Мизлин, сделай что-нибудь прямо сейчас. Если они что-нибудь взорвут, с нас может сорвать поле преломления. До прыжка еще 200 секунд». Капитан корабля проделал со светосенсорами боковой панели управления короткую серию манипуляций, и искусственный интеллект сообщил об уходе фрегата в режим невидимости. «Я не могу стрелять». До Вячеслава донесся ответ квадратного карлика. «Мы в блоке регенерации воздуха. Тут все слишком хрупкое для бластера. Задери их всех, бесы!» — выругался Начтли. «Кихуатон, за орудия. Они близко. 7 гражданских курьерских кораблей с усиленными двигателями. Спорю на свой фрегат, их переоборудовали в истребители. Если заметит, не уйдем. Чем дольше мы в невидимости, тем больше шансов выжить. Гравитация отключена», — выкрикнула Кихуатон, вылетая из кресла второго пилота. Женщина с норовистыми движениями развернулась в воздухе и уверенно поплыла к креслу бортового стрелка. Вячеслав ощутил, как тело становится легким, и удивленно шевельнул ногой. Движение внезапно получилось настолько резким, что его едва не перевернуло через голову прямо в кресле. Силовое поле страховочной подвески удержало тело, возвращая в исходное положение, и в системе ближней связи, проплывающей мимо Кихуатон, злобно зарычал голос Мизлина. «Теперь я разберусь с ними без лишних разрушений». На схеме фрегата квадратная фигурка активировала маневровые микродвигатели скафандра и рывком по воздуху достигла одного из противников. Мизлин вцепился андроиду в голову, и в системе связи отчетливо раздалось негромкое низкочастотное завывание мускульных усилителей, вошедших в режим экстремального перенапряжения. Раздался тихий хруст рвущегося полимера и треск лопающихся тканей, и красная отметка противника погасла. Мизлин с размаха, словно гандболист, запустил оторванной головой во второго андроида, и того отбросило на переборку, не позволяя сделать прицельный выстрел. Серия зарядов ушла в потолок, и в следующую секунду квадратный карлик настиг противника. Андроид ожидал рукопашной, и между ними завязалась борьба. Андроид, похоже, боролся лучше, но сил у снаряженного в боевой скафандр Мезлина было больше. Вырваться из стальной хватки андроиду удалось лишь ценой оторванной руки, сжимающей ускоритель частиц, но с одной рукой его возможности резко сократились. В конце концов квадратный карлик сумел обвить его тело ногами и вцепиться в шею, и голова андроида с хрустом отделилась от тела под писк датчиков скафандра, сообщающих о критической перегрузке мускульных усилителей. «Готовы, бесовы гаденыши!» Тяжело дыша, просипел Мезлин. «Что с остальными?» «Дроны их перебили», Начтли сверился со схемой, на которой не осталось красных силуэтов, лишь две фигурки охранных дронов возвращались из глубин раскуроченного взрывами фрегата. «Уйдем!» Квадратный карлик подобрал отброшенный перед рукопашный бластер и поплыл собирать медленно дрейфующие по отсеку останки андроидов, лениво выталкивающие из себя пузырьки бурой жидкости. 150 секунд до прыжка. «Пока нас не видит», — сообщил Начтли. «Ходит вокруг почти в притирку. Если бы это были настоящие истребители, то точно бы засекли. Кто-то охотится за нами от самого портала ловчей сети. Заранее подготовились. Это не за нами», — Мезлин хрипло прокашлялся. «Они взяли нашего посредника и использовали его как приманку. На меня набросились, как только я зашел в его жилой подуровень. Я с самого начала прямо чувствовал, что дело нечистое. Заранее принял противошоковые и нацепил трансформер экзокомплекта. В меня всадили два заряда из парализатора, но нервная система уже была подготовлена, я не отрубился и успел активировать трансформер. Скафандр меня спас, потому что андроиды, как только увидели, что меня накрывает сегментами, схватились за излучатели. Я еле успел вцепиться одному из них в ногу, раскрутил его, как дубину, и пробился к выходу. С той секунды ломился до самого корабля через все подряд, словно боевой робот. Они явно не ожидали, что я побегу сразу к ангарам, их было много, но почти все перекрывали проходы в жилую зону. Думаю, они подкарауливали кого-то другого. На станции есть кто-то еще из ловчих или их представителей. Засада ждала их. Посредник, видать, умер до моего появления, иначе бы они заблокировали мне путь отхода. В сторону ангара фон там был всего один. На схеме разбитого в хлам коридора второго отсека вдруг вспыхнул красный силуэт и слабо запульсировал, показывая предсмертное состояние объекта. Начтли дернулся от неожиданности. «Бесово дерьмо!» «Мезлин, осторожнее!» «Один из тех, кто в коридоре, еще не подох!» Капитан движением руки по светящейся в воздухе панели управления собрал в горсть отметки дронов и швырнул на отметку недобитого андроида. «Сейчас я направлю к нему дронов». Дроны вырулили из пробитых в переборках дыр одновременно с двух сторон, но прежде, чем их излучатели разнесли андроиду голову, тот успел отшвырнуть от себя красную точку. «Граната!» — закричал Начтли, и Вячеслав услышал глухой грохот, сопровождающийся короткой дрожью взрыва. Поле преломления сорвало. «Нас заметили. Они заходят на нас!» — вскрикнула Кихуатон, открывая огонь из корабельных орудий. «Слишком близко. Я не успеваю за всеми. Не пускай их к двигателям!» Начтли врубил форсаж. 70 секунд до прыжка. Неизвестные враги набросились на фрегат, и на обзорных экранах засверкали лазерные лучи и стремительные пунктиры разогнанных до смертельных скоростей элементарных частиц. При виде каждого истребителя, мгновенно проносящегося мимо, Вячеслав непроизвольно сжимался в комок, отчего лишенное гравитации тело сдавливало страховочной системой, и это только добавляло страха. Фрегат отчаянно огрызался, получая попадания одно за другим, и системы корабельного мониторинга пылали красными сигналами тревоги. Кихуатон и Начтли вели непрерывный радиообмен во внутреннем эфире, пытаясь согласованными действиями противостоять атакующим, но вскоре фрегат подпрыгнул, и до отсека управления докатился глухой хлопок. «Правый двигатель вышел из строя», — воскликнул Начтли. «Кихуатон, не пускай их к левому». Они хотят сорвать нам прыжок и взять претендента живым. Они не будут бить по рубке. Их слишком много. Кихуатон отказалась от прицельной стрельбы и сосредоточилась на ведении заградительного огня. Они на короткой орбите. Я их не достаю. Фрегат подпрыгнул второй раз и потерял курс, смещаясь куда-то вверх по диагонали. Мы остались без двигателей. Начтли терзал элементы управления. 15 секунд до прыжка. Мы теряем инерцию. Они пытаются нас замедлить. У них есть рэп-оборудование. Сильные помехи в блоке гиперпривода. Стреляй. Стреляй. Не подпускай их. Они уже здесь. Взвизгнула Кихуатон, осыпая потоками зарядов юркие маневренные машины неизвестного противника. Я ничего не могу сделать. Прыгай. Прыгай же. Несколько секунд Вячеслав не видел на экранах ничего, кроме сплошного месива из вспышек выстрелов. Потом экраны заребили помехами и погасли. Кихуатон в ужасе закричала, и вдруг экраны ожили, демонстрируя вместо изображения непонятное серое ничто. Женщина умолкла, задохнувшись, и в отсек управления влетел Мизлин с бластером наперевес, озирающийся совершенно диким взглядом. Мы прыгнули. Он помчался к пилотским креслам, вертя головой по обзорным экранам. Прыгнули. Начтли облизал пересохшие губы. Если я не подох от ужаса и все это не видится мне на том свете, то мы прыгнули. Глава 7. Два крупных боевых флота совокупной численностью не менее 1000 вымпелов зависли по разным сторонам небольшой космической станции, развернутой на орбите газового гиганта. Обе армады находились в максимальной боевой готовности, держали друг друга на прицеле и следили за каждым движением оппонента вплоть до малейших изменений в интенсивности радиообмена. В любую секунду готовые к броску эскадры истребителей барражировали на передней линии, штурмовые формации замерли в ожидании приказа броситься в атаку, их командиры вновь и вновь просчитывали оптимальные направления для прорыва, тяжелые корабли огневой поддержки застыли позади всех, на дальних позициях, давно распределив цели для удара. Взрывоопасность обстановки ощущалась настолько сильно, что не приходилось сомневаться. Малейший повод станет искрой для этой огромной пороховой бочки. Станция, разделяющая противников словно пограничный столб, располагалась точно посредине между двумя флотами и не относилась ни к одному из них. Не требовалось быть знатоком геральдики и специалистом-политологом, чтобы узнать в противостоящих флотах боевые подразделения теперь уже бывших великих доминионов Цетики и Чьеллари, а на самой станции не найти ни одного официального опознавательного знака. Одно только ее местоположение красноречиво свидетельствовало о принадлежности. Необитаемая система маленькой угасающей звезды с десятком безжизненных планет, полностью выпотрошенных сборщиками ресурсов еще пару-другую миллионов лет назад, географически находится в одном из центральных секторов империи, фактически же, в глубине никому не нужного давно заброшенного космоса. Учитывая, что соотношение солнечных систем, имеющих живые планеты, к системам, таковых не имеющим, в среднем оценивается как 1 к 10 тысячам, таких вот никому не нужных звезд в пространстве империи миллионы. Заинтересоваться подобной системой может только далеко не безобидная общественность. Наемные убийцы, солдаты удачи, пираты, контрабандисты и дельцы черного рынка. И эта станция, разумеется, не являлась исключением. Принадлежность ее владельцев к черному рынку выдавал модуль орбитального бура, нацеленный на газовый гигант ради добычи представляющих коммерческий интерес химических соединений. Но в настоящее время модуль был свернут в силу происходящих событий. Остальные же станционные модули ничем не отличались от тех, что предпочитали любые представители космического криминалитета. Транспондеры на ее борту отсутствовали в принципе, навигационные маяки не функционировали, почти все причальные стенки были заменены на генераторы силовых полей и орудийные установки, мощность транслируемых опознавательных сигналов была сведена к минимуму. Попасть сюда случайному путнику невозможно, чтобы разыскать эту станцию в дебрях космоса, ее координаты необходимо знать заранее. От обоих флотов одновременно отделились стыковочные шаттлы и направились к станции. Спустя минуту оба судна исчезли в ангарных люках с противоположных сторон станционного корпуса, и командиры эскадр впились глазами в экраны системы связи, транслирующие объемное изображение с видеокамер своих делегатов. От каждого флота на станцию прибыло заранее обговоренное число представителей, по 10 человек, 7 десантников, 2 эксперта и старшее уполномоченное лицо. Внутри ангаров их встретили боевики станции, немедленно создавая вокруг делегации собственное охранение, и делегации сходящимися маршрутами прошествовали по станционным коридорам в центральный отсек. В просторный переговорный зал, оборудованный всем необходимым для проведения торгов и заключения сделок, представители бывших великих доминионов вошли одновременно, с точностью до секунды. Не вызывало сомнений, что хозяева станции тщательно проследили за тем, чтобы ни одна из делегаций не получила поводов объявить себя дискриминированной. Зал для переговоров представлял собой правильный куб, на верхней половине стен которого были выведены обзорные экраны, транслирующие молчаливое противостояние флотов. Вдоль нижних половин обычно располагалась мебель, но сейчас все лишнее было убрано. Лишь у центральной стены возвышались два правительственных антигравитационных кресла с усиленной системой безопасности, на которых восседали странно одетые молодые люди. Мужчина и женщина лет 25-28. Их изображения крупным планом были выведены на расположенный чуть выше экран, чтобы иногалактическое происхождение обоих бросалось в глаза с первой же секунды. Сидящие в креслах действительно напоминали обычных тиков лишь поверхностно. Пристальный взгляд сразу замечал различия, несвойственные галактике Тютя-Тикаль. Бледность кожи, черные глаза вместо коричневых, тонкие ломкие курчавые волосы невнятных цветов вместо густых толстых угольно-черных прядей, прямых и тяжелых. Особо бросалось в глаза наличие волосяного покрова на нижней лицевой части черепа, густого у мужчины и едва заметного у женщины, а также рыжий оттенок женских волос. Данные биосканеров, приведенные под изображением, сообщали о примитивных красителях, нанесенных на ее волосы и лицо, согласно традициям неразвитых видов. Форма черепа обоих отличалась от оптимальной, лицевые кости несли следы застарелых генетических мутаций. У подножия правительственных кресел обнаружилась пара рабочих мест, занятых персоналом станции, отвечающим за проведение экспертиз и финансовых решений, возле которых стоял богато одетый распорядитель, представитель встречающей стороны. Как только делегации оказались внутри и заняли места напротив, сверля друг друга взглядами, полными злобы и подозрений, он перешел к делу.